возраст мужа? Абсолютно неизвестно. Значит, вы можете считать, что он человек зрелый или пожилой, потому что он генерал? Да, он как-то не считает, что он работает. Правильно, так считается вслед за Достоевским. И он может быть, он может быть лет 30. Почему он может быть лет 30, потому что... Легко, легко, может быть, сейчас, я сейчас объясню. Значит, посмотрите, пожалуйста. Когда бесконечно воюющая страна, да, Россия, 12-й год не так давно, с одной стороны, с другой стороны, Кавказская война постоянно идет, да? Значит, человек смелый, он может получить эту самую, и талантливый, конечно, да, он может получить генеральский чин очень рано, как Орлов, допустим. Орлов стал генералом 25, по-моему, лет, если я не ошибаюсь. Генералом 25. Это, конечно, некое исключение из правил. Но в 30 становились легко, понимаете, получали этот самый генеральский чин. Значит, это какой год? Это какой год? Конец романа. 24-й, да? Ну и понятно, что он толстый, этот генерал, это не в 24-м году. Это когда его туда привезли, на ярмарку невест, 22-м, да? Значит, 10 лет назад кончилось. Был 12-й год, а 3 года шла эта война. Ну скажи нам, что он получил генеральский чин во время войны 12-го года. Что, трудно, что ли? Ну скажи, Нина, не скажи. Значит, если бы это герой войны 12-го года, генерал боевой, ну, понятное дело, что это сразу же отношение читателя, правда? Ну, как мы относимся к героям войны 12-го года? Ну, ясное дело, сугубо положительно, безусловно, да? А теперь представим себе, что генеральский чин получил, там, изничтожая несчастных полувооруженных горцев. Ну, другое отношение. Ну, скажи, нет, не скажи. Он сражение изувечен, его ласкает двор. Все, где получил, чего получил, ничего не ведаем. Знаем только, что генерал. Значит, сделать его стариком, потому что он генерал, невозможно. С другой стороны, они с Анигиным вспоминают пирушки прежних лет. Совместные, они приятелями были. Значит, человек сегодняшнего мира тут же сделает их относительными ровесниками и тоже будет неправ. Потому что у Жуковского с Пушкиным огромная разница в возрасте. Они на «ты» всю жизнь. Да, значит, то, что сегодня называется связи по интересам, а не по возрасту. Это абсолютно не значит, что он при этом молод, так же как, ну, относительно, молод так же, как и Онегин. Еще раз, возраста нету возраста этого человека. Нет представления о том, где он получил свое генеральство. У нас нет никакого отношения к нему, абсолютно никакого. Да, конечно, у нас нет его имени. Ну, нет. Да, это Моденька Чайковский сочиняет кошмарное либретто, которое в первом варианте заканчивалось тем, что Онегин и Татьяна счастливо обнимались на сцене, а чего Тургенев просто умолял Чайковского это изменить, что это невозможно, вот это нельзя. А Чайковский изменил, потому что его абсолютно не интересовало это либретто, он музыку писал, понимаете, это было вообще ему. Так вот, вот в этом либретто он Гремин, да, он Гремин, но это в опере. Чайковского, он Гремин. А в романе у него имени нету. Ну и, конечно, последний вопрос. А дети у них есть? Дети есть у них? И абсолютно неизвестно. Абсолютно неизвестно. Потому что наличие ребенка Татьяны никак не изменило бы ее положение светской дамы. Наташа Ростова, которая кормит своих детей сама, она одна такая. Понимаете, одна. Это абсолютно невозможно. Это исключено совершенно. А Наталья Николаевна там через пару дней после родов блистала на балу Ваничкову. Ну, блистала, но это же так. Вы подумайте сами, они 6 лет женаты, у нее 4 детей. Можете себе представить, а? 4 детей на 6 лет. И она только все время блистает. Да? Мы как не можем... Когда она успела-то вообще? Ну, ничего себе! Это же немыслимо совершенно. 4 детей за 6 лет родить. И при этом все время быть первой красавицей Петербурга. Ну, это... Ну или другое совершенно, да? И это все по-другому, да? Это другое. Значит, это перенесение нормы нашей бытовой на Татьяну. Значит, мы ничего не знаем о ее семейном положении. Мы ничего об этом не знаем. Ни имени, ни возраста мужа, ни его какого-то, да, как бы оценочности какой-то, да? Никакой. Мы даже не знаем, любит ли он ее. Потому что мы знаем только, что он выше всех и нос, и плечи поднимал. И больше ничего, он гордится ею, да, это мы знаем, это нам Пушкин сказал. А что не гордиться, ты первая дама света, твоя жена. Дурак не будет гордиться, все понятно, да? Но что там за отношения, абсолютно неизвестно. Вот что такое ребенок в такой ситуации, когда нужно оставить мужа, это нам Толстой расскажет, потому что у Анны будет Сережа, которого она оставит. И что это будет за трагедия? А тут какая может быть психологизация, да? Толстой пишет психологический роман. И невозможно психологическая разработка этой ситуации без фактического, да, ее обрисовки. Вот у них такие отношения с мужем, вот он такой, вот у них ребенок, и она все это оставляет ради Вронского. Тут понятно. А у Татьяны ничего нету. То есть, понимаете, есть место для печати. А печать не проставлена. Там нет мужа как реальности. Он абсолютно условен. Он не герой этого романа. Ведь ему тут места нет. Он некое непреодолимое препятствие для взаимоотношений Татьяны и Онегина. Все. Он не может быть прописан тут, но в таком случае у нас нет возможности психологизировать эту ситуацию. Никакой возможности. А есть необходимость, отвечая на этот вопрос, обернуться только в идеологической сфере. Потому что, опять же, я повторяюсь, когда они объясняются друг другу в любви, объясняются друг с другом, на самом деле, конечно, объяснение в любви и в первом случае, и во втором случае, они говорят о последних, да, таких бытийственных проблемах. Они определяют собственную идеологическую позицию в мире. И именно так звучит монолог Татьяны в самом конце романа, в ответ на письмо, да, и на первый монолог Амины. Значит, что мы из этого монолога точно знаем? Как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабом? Это она о чем? О чем она? О любви. Нет другой возможности, да? Другой интерпретации нет. Значит, только из этих слов понятно, что произошла невероятная переоценка некого ценностного ряда. Вот от той девочки, которая явилась 17-летней в начале романа, к этой женщине, которая отказывает Онегину. Значит, эта переоценка касается прежде всего вот этого абсолютного, безоговорочного, идеального, да, аксиологически бесценного, да, на это первое место занимающего отношения к любви. Вот это отношение изменилось. Если раньше оно было равно вселенной, больше вселенной, то теперь в слове Татьяны это чувство мелкое, и он раб этого мелкого чувства, а выше него, а выше него другое. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. И вот эта расстановка ценностей, гордость и прямая честь, заставляет Татьяну безоговорочно, безапелляционно, но всегда отказать ей. Вот представьте себе, что она соглашается. Ну представьте себе, как с гордостью и с прямой честью. Ну и два варианта, да, либо она бросает мужа, либо они любовники. Ну как? Ну представьте себе, пофантазируйте, да, что будет с этими понятиями гордости и прямой чести. Это безусловно, безоговорочно, всегда унизительная ситуация, и эта ситуация бесчестная. Бесчестная по отношению к тому человеку, которому она клялась перед Богом. Невозможно, да? Нельзя. И исходя вот из этих идеологических позиций, она ему отказывает навсегда. И это самая высокая позиция в романе. Этически безупречная позиция. Но только... Давая эти монологи, Пушкин заставляет другого героя, который слушает речь одного, молчать в ответ. То есть вот Онегин там проповедует, так проповедовал Евгений, а она молчит. Значит, он ей что говорит? Полюбите вы снова, но в беде. Я говорю, что можно сказать? Нет, не полюблю, нет, это нельзя сказать, да? В ответ нужно прожить жизнь. Нужно прожить жизнь в ответ. И как бы вот... Да, с этим монологом, с этой истиной, которая абсолютно общая для всех. Но нельзя сказать, а я исключение. Понимаете, это глупо, пошло, невозможно. Невозможно утверждать собственную исключительность. Собственную исключительность можно доказать только своей жизни. Но в ее молчании, это читатель это слышит, да, ее молчание больше его правды. Но точно так же в ответ на монолог Татьяны молчит Онегин. Он молчит, он ничего не говорит. И в этом молчании есть другая правда, которую Татьянин монолог не может отменить. Это правда счастья. Он ей счастье предлагает, понимаете, счастье. И в этом предложении столько правды, и человеку так хочется этого счастья. И когда он ему говорит о том, что я вас люблю, к чему лукавить, когда он говорит, а счастье было так возможно, Да-то она-то ведь тоже вот как хочет этого самого счастья. И он ей его предлагает. И она права, да, безоговорочно, конечно, права. Да, гордости прямая честь. Только счастья нет и не будет никогда. И в этом молчании есть та правда о Нигельском.